по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. В одной из прошлых программ нам на пейджер пришел вопрос о том, что такое и почему называется этот человек толоконный лоб. Надо сказать, что все словари отмечают, что именно благодаря небезызвестной сказке Александра Сергеевича Пушкина это словосочетание стало настолько распространенным. Первоначально, тут понятная история, толоконный восходит к слову толокно. Толокно, напомню, что это мука, чаще всего овсяная, и очень определенным образом приготовленная, в отличие от, скажем так, настоящей муки. Ее изготовляли не на мельнице, а с помощью специальных деревянных толкушек. И, собственно говоря, вот, видимо, с этим и связано происхождение этого фразеологизма. Здесь есть две истории. То ли работа была настолько не требовала высокой специализации, что это давали любым детишкам, которые могли с этой работой справиться. То ли, вторая история, мне кажется, более правдоподобной, имелось в виду, что у человека с не бестолкового, глупого, невеликие интеллектуальные возможности, и в голове его толокно. То есть та же самая семантическая метафора, что и опилки в голове. Вот представление о том, что у глупого человека голова набита чем-то таким мелким и не стоящим особого внимания, и дает нам вот этот оборот толоконный лоб о глупом, бестолковом человеке. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Антон. Я бы хотел узнать, как в русский язык произошли слова «собака» и «кошка». А еще я хотел узнать, как в русский язык поступил жаргон «вау», который пользуется сейчас молодежь. Спасибо. Что касается «вау» пресловутого, лучше бы мы его, конечно, и не слышали, но приходится. С ним все очень просто. Известно, что это словечко, междометие, было просто заимствовано нашей молодежью из речи англоязычной молодежи. Я думаю, что не только англоязычный. Однажды возникнув, это междометие очень быстро распространилось. Знаете, как все модное распространяется мгновенно по всему миру. И я вам должен сказать, что это поветрие распространилось отнюдь не только на наш, но и на многие другие, к сожалению, языки. В том, что касается происхождения двух самых известных, скажем так, домашних животных, то со словом «собака» это правда, слово заимствованное, однако неверно полагать, что из тюркских языков, во всяком случае, по памятникам письменности можно восстановить, что оно гораздо более древнее, нежели тогда, когда древнего происхождения, нежели время контактов тесных славян с тюрками. Есть параллели в авестийском языке, вот «спака», есть медийская «спака», которая имеет то же самое значение собака. И так это, видимо, пласт праиндоевропейский. Понятно, почему. Собственно, собака – это одно из первых домашних животных, и, соответственно, название его относится к самому древнему периоду существования даже не русского и даже не славянского, а праиндоевропейского языка. С кошкой история еще более простая. Нетрудно догадаться, что даже внешнее слово «кот» и английское «cat» – это будут однокоренные слова. И общим корнем здесь будет латинский «catus», что означает «дикая кошка». Можно вспомнить, что похоже по созвучию, это будет гад в романских языках. То есть, так же, как и слово «собака», слово «кот» относится к древнему пласту общей индоевропейской лексики. А как это по-русски? Напомню, наш номер пейджера 309-26-65 и номер телефона 325-61-77. Вот кто-то уже дозвонился, слушаем. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Раиса Васильевна. Желаю вам здоровья, благополучия и процветания вашей и милой передачи. Спасибо. И вам. Того же. Объясните мне, пожалуйста, слова «суть» и «сущность» – это синонимы или же они имеют разное значение и употребление? Если говорить не о человеке, не о личности, а о каком-либо событии или явлении – я что-то интуитивно чувствую, что-то какое-то различие есть, а вот выразить словами не могу. Проясните, пожалуйста, суть и сущность. Я думаю, что мы сейчас с Валерием Анатольевичем будем импровизировать дуэтом. Начну я. Прежде всего, я бы сказал, что в отличие от слова «суть», сущность может употребляться как философский термин, обозначающий понятие, противопоставленное понятию «явление». И поэтому, когда мы говорим о самом существе какого-либо явления, о его внутренней природе, мы говорим о сущности этого явления. Мы можем говорить, например, о сущности литературного творчества или о сущности такой языковой категории, как предложение, и о других подобных вещах. Когда же мы рассуждаем не на уровне очень высоких абстракций, а опускаемся пониже, опускаемся на уровень, скажем так, бытовых понятий, то вот здесь, конечно, вместо слова «сущность» начинает работать слово «суть». Мы не скажем «сущность дела». Мы можем сказать «существо дела», но, скорее всего, чаще всего мы говорим «суть дела». В этом вся суть. И в подобной ситуации невозможно сказать «в этом вся сущность». Вот мне кажется, одно из различий, я не думаю, что это единственное различие, но одно из них лежит вот в этой плоскости. Ну, если обратиться к весьма кратким словарям, которые у нас все-таки есть в студии, то получается, что действительно слово «сущность», помимо философского значения, о котором уже сказал Михаил Яковлевич, может использоваться в качестве синонима к слову «суть». Ну, и, думаю, понятно и Раисе Васильевне, и большинству наших слушателей, что слова-то, конечно, однокоренные, оба относятся, опять же, к общеславянскому пласту лексики. На всякий случай напомню, что «суть» – это ведь еще и форма глагола. Глагола «быть» в настоящем времени третьем лице множественного числа. Ну, а сущность, сам этот суффикс «ость» явно указывает на книжный характер, на старославянское, церковнославянское происхождение. Видимо, поэтому слово и стало философским термином. Как это по-русски-то? Да, слушаем еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, это Антонина. У меня два вопроса. Вот сегодня уже упоминалось слово «поп». Угу. Вот если верующим людям, церковным особенно, сказать «поп», они морщатся, их корежат, и вот эта их глупая привычка говорить «батюшка», «матушка» меня совершенно сбивает с толку. Давайте не будем оценивать привычку, она не глупая, она существует. Хорошо, но ведь батюшка и матушка у меня папа и мама. Но не в этом дело. Дело в том, что как формально, ведь Пушкин писал «поп». Да. «Поп» и «попадья» – это приличные слова, это ругательство или нет? И второй вопрос. Вот когда мы говорим диоптрии, диоптрии в очках, как правильно ударение? Диоптрии или диоптрии? Спасибо, Антонина. По поводу поп. Значит, есть понятие истории языка стилистических норм и есть понятие привычки. Не случайно оно у вас само и появилось. Нет, у слова поп и попадья не было отрицательной оценки, потому что слова греческие по происхождению обозначают, собственно, священника, ну и, соответственно, жену священника. На всякий случай, кстати, напомню, что в попадья появляется унификс редчайший, то есть только в одном этом слове существующий суффикс «адья». Так вот, первоначально у этих слов не было никаких оценок, ну и на всякий случай напомню, что матушка, конечно, не поп, да, это жена священника, она не является как бы клириком и не относится к религии так, как муж. Но вот в советское время, особенно когда появляются слова типа «поповщина», «попоеда», вот эти вот новации советского языка, советского периода, у слова, безусловно, появилась отрицательная коннотация, и, быть может, поэтому современному потреблению люди как бы морщатся и стараются его избегать. Еще раз подчеркну, с точки зрения истории русского языка, это заимствовано очень давно слово, абсолютно нейтрально. Если кому-то не нравится, ну, соответственно, в присутствии этих людей, наверное, не стоит его использовать для того, чтобы лишний раз кого-то не раздражать. И по поводу существительного диоптрия, Словарь Ирины Леонидовны Резниченко, орфоэпический словарь русского языка, рекомендует ударение диоптрия, но разрешает ставить ударение и на втором слоге диоптрия, однако замечает, что этот вариант является устаревшим. В сухом остатке возможны оба варианта. Как это по-русски? Вот на пейджер нам пишут, что правильнее и как более культурно сказать, быть из себя или представлять собой? Конечно, представлять собой. И только так. Не представлять из себя, тем более не быть из себя, а представлять собой. Например, ваше предложение представляет собой очень интересный повод для рассуждений. Представляет собой. Слушаем, кто дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Вот давно интересно было узнать. Вот слово есть компетентность, есть слово компетенция. Вот, компетентность, ну, это, видимо, степень погружения вот в какие-то определенные вопросы, профессионализм. А компетенция – это круг этих вопросов. В последнее время слово «компетенция» особенно употребляется как-то очень странно. Мне вот даже пример не привести, потому что я не понимаю, о чем идет речь. Может быть, есть еще какие-то значения этих слов? Ну, а какие примеры-то вы слышали? Ну, правда, даже не, потому что я не понимаю, о чем речь идет. Елена, я попробую ответить на ваш вопрос, потому что мне кажется, что я догадываюсь, что вы имеете в виду. Вы совершенно правы, говоря, что очень давно в нашем языке существовали слова «компетентность» и «компетенция». И вы верно охарактеризовали значение обоих этих слов. Действительно, у слова «компетенция», вы меня простите, в произношении этих слов есть колебания, это живое колебание. Одни произносят твердо «т», другой произносит мягкий «т», поэтому приходится слышать и то, и другое. Компетенция, компетенция, мне привычнее говорить с мягким «т». И то, и другое не ошибка. И то, и другое, да, пока не ошибка. Так вот, у слова «компетенция» в течение очень долгого времени существовало в самом деле одно основное значение, которое вы истолковали как круг вопросов, в которых человек компетентен, или круг вопросов, который человек может решать, он правомочен решать подобного рода вопросы. В последнее время в педагогике и в педагогической сфере очень активно развивается так называемый компетентностный подход, в основе которого лежит идея, если очень коротко попытаться ее изложить, я думаю, что теоретики-педагоги меня могут расстрелять за то, что я сейчас скажу. Но если очень коротко, то, значит, процесс обучения разлагается на процесс формирования ряда частных компетенций, то есть умений или групп умений и навыков, или неких совокупностей умений. Например, допустим, умение анализировать текст расценивается как особая компетенция. Умение просто читать и понимать как еще одна компетенция. Умение воспроизводить прочитанное как еще одна компетенция. И таким образом этих компетенций набирается огромное количество. Они группируются, они растут как на дрожжах. Во всевозможных внутренних документах учебных заведений и средних, и высших, в программах, в частности, дисциплин указывается в соответствии с утвержденным наверху списком, какие компетенции развивает или формирует данная программа учебной дисциплины и так далее. Вот это то новое употребление, о котором, по-видимому, вы, Елена, и говорите. От оценки этого употребления я воздержусь, потому что это делать бессмысленно. Это существует, и бороться с этим то же самое, что плевать против ветра. А как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону. Слушаем, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Владимир. Да, Владимир. Я хотел спросить,

11 или ровно 10 минут, ровно час, ровно 60 минут. Ну, никак, мне кажется, на мой взгляд, не ровно. Нет, ну, знаете, может быть, журналист, если говорит, он знает, что 10 минут новостей и рекламы на полминуты. Он это знает, и он имеет возможность сказать через 10,5 минут. Все это, ну, это по-русски, скажем так. Владимир Ильич, думаю, что здесь, как у нас часто случается в программе, да, вопрос сочетания наивной картины мира и научной картины мира. Понятно, что 10,5 – дробное числительное, да, и, соответственно, предполагает, что, наверное, раз дробное, то неровное, да, то есть не целое число. Но в данном случае это же просто некая клишированная фраза, которая не подразумевает под собой исключительно четкое следование таймеру, да, вот до того степени, что это ровно 30 секунд, а не 31 или не 32. Сказать через 10 минут, а все-таки выйдет в эфир больше, чем через 10, тоже тут можно придраться. И люди опять обидятся, да. Да. Во всяком случае, если мы хронометрируем передачу, если мы убеждаемся в том, что вместо того, чтобы встретиться через 5 минут и 30 секунд, радиожурналист выходит в эфир через 5 минут и 49 секунд, то есть повод для того, чтобы упрекнуть его в совершенно неточном употреблении слова «ровно». Если же мы этим не занимаемся, то никакого криминала в употреблении наречия «ровно» в таких случаях я не вижу. Это намного менее криминальный случай, чем употребление в выражениях типа «все у нас будет ровно наоборот». Вот «ровно наоборот». И сейчас же очень часто так говорят. Как только не употребляют слово «ровно», между прочим, по моим наблюдениям, началось это в речи москвичей. И что касается мобильного номера, это типичная метонимия, метонимический перенос, когда прилагательное переносится с того существительного, к которому оно действительно относится, для краткости оно начинает подчиняться совершенно другому существительному. И вместо номера мобильного телефона мы получаем мобильный номер. Конечно, это огрех. Это действительно грех, тем более для радиожурналиста так говорить не следует. Все, мы на оба вопроса ответили, да? Как это по-русски? Ну, еще один вопрос по телефону слушаем. Алло? Да, слушаем, пожалуйста. Это Александр Иванович. Я хочу задеть проблему. Она интересует меня, смешение языков. Вот Шухарт писал на большом фактическом материале о том, что славянский язык оказал большое влияние на немецкий, с одной стороны, язык, с другой стороны, на итальянский язык. И Бодуин де Куртине уже пишет в 1901 году о том, что все языки являются смешанными в той или иной степени. Вот как пошло дело и какое действие оказал двуязычие? Ведь у нас был французский же язык, на котором... И как оказалась эта проблема сейчас, вот, когда глобализм и экономические категории перевесили всякое значение культуры, языков и так далее? Или лингвистический мусор сейчас обезначил эту проблему смешение языков? Большое спасибо вам за внимание, но я хочу привести Пушкина, он уже извинился. Но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет. А вижу я, винюсь пред вами, что уж и так мой бедный слог пестреть гораздо меньше бы мог иноплеменными словами. Вот ведь как вопрос стоял. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр Иванович. Ну, надо сказать, что Бодуэн де Куртене, говоря о смешении языков, все вовсе не имел в виду заимствование из одного языка в другой, в том смысле, в каком мы об этом рассуждаем в рамках хотя бы нашей программы. Дело в том, что есть общетеоретические вопросы, общетеоретические проблемы, и есть вопросы культуры речи. Все-таки эти вещи, наверное, не имеют смысла смешивать. И мне, честно говоря, трудно представить себе огромное влияние русского языка на славянский или, допустим, на германский язык. такие, вот хорошо было бы услышать какие-то корректные примеры, то, что любые языки, которые контактируют друг с другом так или иначе, обогащают друг друга, это, безусловно, факт. Нельзя вести какие-то деловые отношения, выстраивать там, политические, военные и так далее с окружающими странами, территориями и языками, и не испытывать влияние друг друга. Но я мне как бы сама постановка вопроса не очень понятна. То есть, да, есть взаимовлияние языков. Да, в словаре любого более-менее исторически имеющего историческую перспективу языка мы можем выделить разные пласты разных языков заимствований. Степень этих заимствований тоже сильно отличается у разных языков. И нет абсолютно чистых языков, в которых были бы только слова исторически одного языка, языковой группы. Ну вот если коротко рассказать на такое, что-то ответить по такому глобальному вопросу. Я хочу добавить, Александр Иванович что-то упомянул о лингвистическом мусоре и спросил о том, как, если я правильно понял, как современная лингвистика относится к этим проблемам. Так вот, я хочу добавить, что в современной лингвистике существует огромная область изысканий, очень активно развивающаяся. Ее обычно обозначают лингвистикой языковых контактов. Языковыми контактами очень много занимаются в мире. Я только что был в Женеве на 19-м международном конгрессе лингвистов, и там огромная секция была посвящена проблеме языковых контактов, проблеме заимствований, проблеме вот не смешения языков, а вот тех результатов, которые возникают на пограничье. И занимаются этим не только на материале славянских, но на материале всех абсолютно языков, и поэтому не стоит думать, будто бы лингвисты проходят мимо этой проблематики. Это действительно очень интересная, огромная и сложная область. Но совершенно прав Валерий Анатольевич, говоря, что ни в коем случае нельзя сводить это к элементарному пуризму, который протестует против любого заимствования, потому что заимствования неизбежны. И те же самые, кстати, панталоны и фрак, и жилет, которых во времена Пушкина по-русски не существовало, сегодня в русском языке прекрасно существуют. А как это по-русски? А сейчас отвлечемся от звонков и послушаем песню «Август» на стихи Валентины Сергеевой, музыка Григория Гладкова. Август, ночь на дворе, прохлада над Воксой, закат погас, я брожу по аллее сада мамой созданного для нас. Август, ночь пусть светла, не белая. Август манит малина спелая. Август, белых грибов заносчивость. Август, всплески цветов и творчества. Я брожу по аллее сада, он мне каждою веткой рад. Что еще мне для счастья надо? Звезды, ночь, рукотворный сад. Август, близость багрянцев зелени. Август, время налиться семени. Август, небо от туч до просени. Август, мостик от лета к осени. над Воксой небо в алом, август вечер красок в плен. В эти дни и в большом, и в малом сердце ищет перемен. Бабье лето на подходе, в буйной россыпи цветы, вопреки везенной моде, невозможность суеты. Август, ночь пусть светла, не белая. Август манит малина спелая. Август, белых грибов заносчивость. Август, всплески цветов и творчества. Август, ночь на дворе, прохлада над Двуоксой, закат погас. Я брожу по аллее сада мамой созданного для нас. Продолжаем программу и слушаем, кто же нам дозвонился. Приветствую вас, дорогие участники передачи «В мире слов», то есть «Родная речь», то есть, немножко запутался, извините. Как это по-русски? Да, как это по-русски. Спасибо, Михаил Яковлевич. Кстати, очень радостно, что вы объявились после долгого отсутствия. А вы вот себя не назвали. Ваше присутствие всегда делает передачу более немножечко живой. И более радостный где-то. Спасибо, спасибо, конечно. Но вы меня ставите в неудобное положение. Простите, я не хотел. Просто я симпатизировал вам всегда. Поэтому я высказался так. Спасибо. Если что, извините. У меня есть несколько вопросов, с вашего позволения. Я думаю, что русский язык, он один из наиболее богатых. И думаю, что достаточно древний язык. На примере даже вот такого, на таком примере, как два слова. Там одна буква буквально перемещается, но два смысловых значения разных. Скраб и скарб. Кстати, какое значение у того и другого слова? Это первый вопрос. Вы не знаете? Да. Я предполагаю, знаю, но не точно. Поэтому я хотел бы уточнить. И второй вопрос. А что иллюстрирует этот пример, что буквы перемещаются? Насколько богат русский язык, что даже при помощи перемещения одной буквы в двух схожих словах меняется совершенно смысл, смысловое значение. Вот в каком смысле. Вам кажется, что есть языки, в которых этого не бывает? Других тоже бывает, но на маленьком примере. Я мог бы еще привести тысячу примеров, если бы время позволило. Второй вопрос. Кто и когда и при каких обстоятельствах впервые задумался над тем, чтобы при письме ставить знаки препинания, которые разделяют, делают речь более понятной и звучной, созвучной, значит, понятием. Третий вопрос я в следующий раз, наверное, задам. А вы не представились. Ах, не представился? Нет. О, а я думал, я хотел представиться, но просто подумал, что представился. Растерялись. После слова приветствия я хотел сказать, что это Александр Николаевич. Угу, спасибо. Спасибо, Дарья Николаевич, спасибо большое за пример. Первый, он очень красивый, но, к сожалению, совершенно не соответствует действительности, потому что оба слова являются иностранными заимствованиями. Скраб, слово, которое, кстати, даже по-английски также пишется на тюбиках, в которых эти скрабы продают, можно посмотреть. Слово не так давно заимствовано в этом значении. А слово скарб – это… Расскажите, что означает. Скраб – это косметический препарат, который позволяет шлифовать… Обтирает кожу. Да, с помощью мелких частичек. Сказал. Крем, крем с частичками там. Для более глубокой чистки и шлифовки, да, видимо. Да. А скарб – это заимствование через польский язык из древневерхненемецкого, судя по тому, что нам дает краткий этимологический словарь, где это слово восходит к скерф, что означает монета. Поэтому, Александр Николаевич, простите, но, видимо, все-таки пример со скрабом и скарбом – это лишь просто поэзия в языке, но никакого отношения к реальному положению дел не имеет. Но я в защиту Александр Николаевич все-таки должен сказать, что, видимо, он имел... Ах, вас похвалили! А как же? Под рука рук мой! Конечно, видимо, все-таки наш слушатель имел в виду то, что у нас так много слов, что для передачи совершенно разных значений мы вынуждены пользоваться одними и теми же буквами и звуками, только слегка переставленными. Вот как у нас много слов. На самом деле это не вполне соответствует действительности. Известны языки намного более богатые и намного более древние. Мы выросли на знаменитой хрестоматийной цитате из Ломоносова, но нужно все-таки, ну и на знаменитом стихотворении в прозе Тургенева, но не нужно, вот я бы лучше так сказал, не нужно все-таки преувеличивать совершенство русского языка. Наш язык прекрасен. Для меня это то, чем я занимаюсь всю жизнь. Я больше жизни люблю это занятие и наш язык. Но я обязан отдавать себе отчет в том, что он не имеет права называться лучшим среди языков мира с объективной точки зрения. Он лучший для нас, для его носителей. Вот это другое дело. Если же смотреть на него с научной, с объективной точки зрения, это один из крупнейших мировых языков, не менее того, но и не более того. Ну, а в том, что касается истории знаков препинания, то на всякий случай напомню, что практически все Средневековье из-за дороговизны материала, напомню, да, что писали на пергамене, не было даже пробелов между буквами, между словами, между предложениями, не говоря о том, чтобы уж ставить какие-то знаки препинания. Редко-редко возникала точка в конце предложения, но и то она стояла не так, как сейчас в нижней части строя, то есть на линии, посередине, да, и вот только где-то с 15 века появляются первые, собственно, пунктуационные знаки. Если я правильно помню, то в истории развития языка самым последним появился, по-моему, восклицательный знак, да, вот что-то из этого. И надо сказать, что долго к этому шла русская пунктуация. То есть вся пунктуация, по большому счету, достаточно молода и уж точно моложе нашего языка. Как это по-русски-то? Да, вопрос по телефону слушаем, коротко. Здравствуйте, Николай Владимирович. Об употреблении слова «эпицентр». Сейчас вот телерадиоведущие, по-моему, употребляют его неправильно. Ведь эпицентр – это проекция центра на поверхность. Ну, например, подземное или подводное землетрясение. На земле разрушение, на воде цунами. А говорят, центр, вместо центра событий, например, употребляют слово «эпицентр». Правильно это или нет? Нет, это неправильно, но ошибка это вовсе не последних лет, об этом много говорили еще в 80-е годы 20 века. По всей видимости, перед нами попытка освежить речь, попытка придать речи более доказательный характер, да, использовать какие-то научные термины. Вот отсюда возникло это действительно неверное употребление слова «эпицентр». Думаю, что скорее словари просто пойдут по пути наименьшего сопротивления и зафиксируют у этого слова синонимичное значение слова «центр». Ну вот очень коротко еще на пейджер нас спрашивают, правильно ли, когда слово «смысл» часто употребляется во множественном числе, возрос спрос на смыслы, например. Ну, в данном случае, вот та же самая история, когда философский термин «смысл» вошел в употребление, и, на мой взгляд, это не очень удачно, но понятно, что имеется в виду. То есть смысл как некая совокупность знаний, и в философии это слово могло использоваться во множественном числе, сейчас это пошло в народ, и вот появляются такие